Этот недоделанный заговор. Вик пробиралась по улице, состоявшей из массы отпечатков ног в снежной каше. В канавах и возле дверных порогов лежали островки покрытого черной коркой снега. Как всегда, она шла против толпы, раздумывая обо всем, что могло пойти не так. Конечно, она широко расставила сети, сколачивая этот недоделанный заговор. У нее не было другого выхода, иначе это бы просто не сработало. И сети принесли ей таких людей, каким она по своей воле доверилась бы в последнюю очередь. Савин Брок – безжалостная интриганка, с которой можно только надеяться никогда не иметь общих дел. Ее муж Лео, из-за чьей опрометчивости одна попытка государственной измены уже провалилась. Капрал Танни, известный в курильнях шелухи и горных домах своей невероятной похвальбой и невероятной же трусостью. Его прихвостень Желток, который, если судить по их короткому знакомству, являлся одним из глупейших людей в истории человечества. Ну и, наконец, центральная фигура всего предприятия – король Орса, рожденный с серебряной ложкой, запихнутой в зад так глубоко, что можно было видеть ее конец, когда он зевал. Вик надеялась только на его прислужницу, 14-летнюю девчонку, которую он взял к себе в услужение, когда она работала прачкой в борделе. Возможно, хоть она помешает ему совершить какую-нибудь роковую оплошность. Единственным, кому она по-настоящему доверяла, был Агарок, и именно его она постаралась держать как можно дальше от всего этого. Все жестокие уроки, полученные ею в лагерях, все ее тщательно выверенные риски и расчеты, вся ложь, которую она нагородила, чтобы держаться вместе с победителями, все это пошло псу под хвост за один единственный момент глупости. Она остановилась на углу, чтобы отряхнуть грязный снег с ботинок, а также, чтобы, воспользовавшись моментом, бросить осторожный взгляд через плечо. Тот здоровенный ублюдок в капюшоне все так же околачивался на другой стороне улицы. Лица не было видно, если не считать клочковатой седой бороды на массивном подбородке. Сперва она боялась, что он следует за ней. Теперь она была в этом уверена. Было в его позе что-то такое, что ей совсем не нравилось. Он стоял, слегка скособочившись на левую сторону, как будто пытался спрятать оружие, слишком большое, чтобы его спрятать. Обстановка на рынке была накаленная. Запасы товаров, и без того скудные, все уменьшались, цены, и без того высокие, продолжали расти. Какой-то верзила рабочий спорил с рыбным торговцем. Он стоял с широко расставленными ногами, тыча в собеседника пальцем. Вик скользнула к нему сквозь толпу и, проходя мимо, просунула руку между его ног и слегка сжала яйца. Работяга вихрем развернулся, но она уже рассматривала подержанные столовые приборы на соседнем прилавке. «Какого?» Верзила схватил за грудки ближайшего к нему человека и принялся что-то вопить ему в лицо. Вик нырнула под стоявший рядом фургон, выскользнула с другой стороны и шмыгнула сквозь уже собравшуюся толпу, согнувшись вдвое и стиснув больное бедро, чтобы не так болело. Люди становились на цыпочки, чтобы разглядеть разгоревшуюся позади нее свару. Она скользнула в дверь знакомого ей ломбарда, где имелась задняя дверь, выходившая на прямой проспект. Кивнула клерку, строго глянувшему на нее поверх треснутых глазных стекол, поддернула воротник повыше, спасаясь от холода, и присоединилась к угрюмой толпе людей, которые брели в южном направлении. В таверне было людно. Здесь стоял гул праздной болтовни и жар разгоряченного дыхания. Окна запотели так, что улица снаружи превратилась в размытое поблескивающее пятно. Одно из тех мест, куда богатые молодые люди приходят, чтобы изображать из себя бедных молодых людей и вываливают друг на друга последние из услышанных ими мнений. Одно из тех мест, где богатые молодые люди некогда вопили о великой перемене, а теперь крепко пили и крепко надеялись, что она куда-нибудь денется и все станет как прежде. Вик постаралась прийти загодя, но человек, с которым она встречалась, был уже здесь. Ничем не примечательный, с веточкой астралиста на лацкане. Перед ним на столе стояли пустой стакан и тарелка с серыми сосисками. «Инспектор Тойфель?» «С кем имею честь?» «Я состою на службе у Саториуса, канцлера Сипани». Тем не менее, он говорил безо всякого акцента. Она опустилась на стул напротив. «За вами следили?» «Нет. А за вами?» Вик незаметно оглядела комнату, но не увидела никого похожего на того здоровяка, что следовал за ней. Только какая-то пухлая женщина в шикарной шляпке, заляпанной красными пятнами, декламировала стихотворение о том, как ужасно, когда твои дети умирают от голода у тебя на глазах. «Нет. Хорошо. Вам стоит попробовать вот это». И он подтолкнул ей через стол свою тарелку, едва слышно добавив: «Подарок от принцессы Карлотты». «Выглядит очень аппетитно», — солгала она и подтянула тарелку к себе, так что скрывавшийся под ней пакет упал ей на колени. Вик откусила от одной сосиски. «Ммм, и на вкус они такие же, как на вид». Это, по крайней мере, было правдой, но в эти дни можно было считать удачей уже то, что тебе дали поесть. Требования, чтобы еда была еще и вкусной, сочли бы за блажь. «На этом наше дело можно считать завершенным», — проговорил невыразительный посланник канцлера Саториуса. «Удачи в вашем предприятии». Вик поймала его за запястье, когда он уже поднялся, чтобы уходить. «Надеюсь, она понимает, что я не могу ничего обещать». «Если есть какая-то возможность помочь ее брату, это ее вполне устроит». И, коротко кивнув ей, он исчез в толпе. Позади нее группа молодых людей сдвинули пивные кружки, плеща пеной на стол, и разразились громовым хохотом. О, чего бы она только не отдала, чтобы быть таким вот беспечным молодым идиотом. Она остановилась рядом с мальчиком, продававшим спички, настолько закутанным в шарф, что видны были только глаза. «Прежде всего, дай мне спичек», — произнесла она, показывая ему серебряную марку и дождавшись, пока его взгляд прояснится. «А потом...» — Вик старательно не стала оглядываться. «Ты видишь позади меня большого человека? В капюшоне с седой бородой?» Мальчишка взглянул за ее спину. «Он остановился в шагах в 20 отсюда». Вик оскалила зубы. Ублюдок каким-то образом снова напал на ее след. «Я сейчас сверну налево. Задержи его так долго, как только сможешь». «Могу с ним подраться, если дадите еще марку». «Хороший мальчик». Она вложила ему в ладонь еще одну монету. «Но этим я займусь сама». Она нырнула мимо него, пробежала перед мордой скелетоподобной лошади, тащившей почти пустую повозку, и скользнула за угол, в переулок, ведущий в один из выгоревших городских кварталов. Кто-то устроил пожар, чтобы сжечь один из храмов южан, но и заодно спалил несколько соседних улиц. Теперь дома зияли пустыми проемами, почерневшие балки, обугленные окна, в дверных проемах виднеются горы горелых обломков. Здесь было тихо. Это мягкая, приглушенная тишина, какая сопровождает выпавший снег. Несколько цепочек следов. Кто-то искал убежище среди руин, у кого-то имелись здесь более темные делишки того или иного сорта, но они были уже частично засыпаны недавним снегопадом. Вик протоптала в белизне полтора десятка отчетливых отпечатков, потом быстро вернулась, ставя ноги в старые следы, чтобы не оставить новых. Сгруппировалась и прыгнула в бок, в дверной проем, прижавшись спиной к обожженной штукатурке. Замерла, сделавшись тихой, маленькой, незаметной, и принялась ждать. Она могла бы просто улизнуть, но если этот ублюдок нашел ее дважды, то найдет и снова, и в следующий раз у него может оказаться преимущество. Она должна была выяснить, кто он такой, кто его послал. В каком из тысяч возможных мест ее шаткий план дал трещину? Может быть, уже сейчас в ее квартире поджидает дюжина сжигателей с пачкой писем от короля, пестрящих ее именем? Она должна была знать. Она вытащила дубинку, тяжелую, твердую, черную. Единственное, что не изменилось, когда Инквизиция стала инспекторатом. Слишком тупое орудие, чтобы выкапывать им ответы, но при должном применении поразительно эффективное. Даже не верится, какие проблемы можно решить с помощью куска дерева. Все это напоминало ей лагеря. Снег, холод, темнота. Ожидание в темном углу с дубинкой в руке и стиснутыми зубами. Она услышала, как он подходит. Тяжелые хрусткие шаги. Вот он увидел отпечатки ее ботинок, пробурчал ругательство. Прошел мимо двери, опустив голову, идя по следу. Кажется, он держал руку за отворотом пальто, возможно, на рукоятке оружия. Она крепче сжала свою дубинку и выскользнула из дверного проема. Человек стоял к ней спиной. Вблизи он оказался еще больше, чем ей представлялось. Плечи выглядели ужасно крепкими. Ни в коем случае не следует давать ему никаких шансов. Сперва бить, со всей силы. Шансы будут потом. Слыша в ушах грохот сердца, Вик кралась за ним. Вот он дошел до конца следов и остановился, крутя головой, пытаясь сообразить, что произошло. Она сделала еще один осторожный шаг к нему и сморщилась от приступа боли в чертовом бедре. Снег хрустнул под ее ботинком, когда она занесла дубинку. Его голова рывком повернулась. Она мельком увидела седобородое лицо, угол глаза. Оскалив зубы, она врезала ему сбоку по колену, но он в последний момент поднял ногу, и удар с глухим шлепком пришелся по мясистой части икры. Незнакомец не упал, даже не вскрикнул. Может быть, слегка охнул и отступил в сторону. Когда он повернулся, Вик уже собралась силами и снова замахнулась. На этот раз она била сверху, вложив в удар все силы. Он отдернул голову в сторону, и дубинка угодила по плечу. На этот раз он даже не охнул, просто отступил на полшага назад. Она ударила еще раз, но он отразил дубинку предплечьем, отвел в сторону и набросился на Вик с такой скоростью, что она даже не увидела атаки, не говоря уже о том, чтобы убраться с пути. Ее много били, но никогда ее не били так сильно. Она сложилась пополам, словно бумажный пакет. Дубинка вывалилась из онемевших пальцев. Она рухнула на колени в снег, разинув рот, с ниткой слюны, свисающей из губы. Обхватив себя руками, она могла только беспомощно сипеть, чувствуя, как ужасные пульсирующие волны боли расходятся откуда-то сбоку живота. В ее ботинке был спрятан нож, но она не могла двинуться, не могла даже вздохнуть. Человек присел перед ней на корточки, но она не могла видеть ничего выше его коленей. «Инспектор Тойфель! Служанка короля сказала мне разыскать вас!» Этот высокий писклявый голос нельзя было спутать ни с чем. Перед ней был Брэмер Дангорст. «Здесь больше никого нет?» — спросил он, когда она плечом отворила дверь. Ей захотелось рассмеяться, но даже при мысли об этом в боку снова вспыхнула боль. «Нет, больше здесь никого нет». Ее последним гостем был Агарок, когда она заплатила ему за предательство его друзей. Она взглянула на Горста. «У вас бывает чувство, что вы сделали в жизни неправильный выбор?» Он не ответил. Почему-то она приняла это за «да». Вик захромала по коридору, такому узкому, что Горсту пришлось развернуть свои огромные плечи в полоборота, чтобы пройти следом за ней. Проклятие, ну и холодно же здесь. Кажется, внутри даже холоднее, чем снаружи. Она наклонилась над маленьким столиком в маленькой столовой, вытащила купленные спички и зажгла огарок свечи. Потом опустилась на стул, держась за бок. Горст продолжал стоять возле двери. Слабый свет, словно резцом, очертил тени на каменной глыбе его лица. «Болит?» «Только когда я пытаюсь вздохнуть». У нее было подозрение, что он сломал ей пару ребер. «Я ведь вас не ушибла?» Он осторожно положил на стол ее дубинку и покачал головой. «Но вы могли бы хотя бы сделать вид, правда, чтобы пощадить мою гордость?» «Вы шутите?» Он спросил так, словно действительно хотел это знать. Словно действительно не мог понять, шутит она или нет. «Пытаюсь. Видимо, нам всем нравится думать, что мы крепче, чем есть на самом деле. Никому не приятно, когда его иллюзии разбиваются». Она махнула рукой, указывая на пустые шкафы. Пара дверец висели на сорванных петлях еще со времен штурма Агрионта ломателями. «Я бы вам что-нибудь предложила, но у меня ничего нет». Она оглядела комнату, словно видела ее по-новому. Если считать место, где ты живешь, отражением твоей жизни, то ее жизнь едва ли могла быть более пустой. Пыльная доска для игры в квадраты, на которой никогда не играли. Пыльные книги, которые никогда не читали. Не считая разве что Сибальтовой потрепанной жизни Даба Свита. Но едва ли можно считать чтением, когда ты просто раз за разом глядишь на одну и ту же картинку, размышляя обо всех возможностях, которые упустила. «У меня не часто бывают гости», — пробормотала она. «Да и я не часто бываю в гостях», — отозвался Горст, отодвигая с головы капюшон. Вик помнила его с тщательно выбритой головой. Теперь по бокам его лица отросли густые седые баки, а над макушкой виднелся полупрозрачный хохолок. Он был больше похож на какого-нибудь верзилу судейского, чем на бойца. «Капрал-то не прятал меня в своем... борделе?» — подсказала Вик. «Туда явились сжигатели. Мне пришлось выбираться через окно». «Должно быть, окна там большего размера, чем мне представлялось». «Мне действительно пришлось протискиваться». Горстин недоуменно нахмурился. «Меня обвиняют в том, что я роялист». «Ну, вы как-никак возглавляли королевских телохранителей при двух королях. Каких еще роялистов вам надо?» «А что насчет вас?» «Я делала грязную работу при двух архилекторах. Я выросла в лагерях». Мгновение она сидела с открытым ртом, не зная, как продолжать. «В таких местах учишься держаться с победителями». «В таком случае, что привело вас на сторону проигравших?» «Хороший вопрос. Уж кто-кто, а она пострадала от старого режима больше многих других. Старый режим украл у нее детство и юность, отобрал семью. Казалось бы, никто больше нее не должен радоваться его падению. Но вот она рискует жизнью, чтобы его реставрировать». «Я по горло сыта зрелищем людей, которых сбрасывают с цепной башни. И к тому же мне нравится король Орса». Странно, что она так сказала. Она ведь почти не знала этого человека, если не считать нескольких слов благодарности, когда она вернулась из Вестпорта, и руки, положенные на ее руку в подвалах допросного дома. Неужели этого было достаточно, чтобы завоевать ее поддержку? Возможно, Глокте был прав. Возможно, ей действительно отчаянно необходим хоть кто-то, кому можно быть верной. «Пока что вы можете остаться здесь. Сомневаюсь, что вас станут искать в нескольких сотнях шагов от народного суда. К тому же у них и без вас хватает за кем гоняться. Кажется, им вообще все равно, кого казнить до тех пор, пока есть очередь». «Что вы делали в той таверне?» — спросил Горст. «Не доверяете?» Он не ответил. Видимо, в вопросах безопасности короля начальник стражи не склонен доверять никому. «Мне передали вот это». Она с гримасой вытащила из-за пояса пакет и положила его на стол. «Драгоценные камни от сестры короля из Сипани. С их помощью мы собираемся подкупить стражу у городских ворот». «Неужели алчность до сих пор в ходу?» Она фыркнула. «Люди до сих пор люди». В дверь громко постучали. Встретив взгляд Горста, Вик поднесла палец к губам. Излишний жест, поскольку он и так почти ничего не говорил. Прильнув к стене, он беззвучно вытащил свой короткий клинок, длиной в предплечье, блеснувший в свете свечи безупречно отполированной сталью. Итак, та дюжина сжигателей, которых она ожидала, оказались умными ребятами и дождались, пока она придет домой, прежде чем нанести ей визит. Скривившись, она нагнулась, вытащила из-за голенища нож и тут же спрятала его за своим предплечьем. «Иду!» – оживленно отозвалась она, двигаясь по коридору и чувствуя, как сердце грохочет в ушах. Она открыла дверь, пытаясь сделать вид, будто невиновна ни в чем, будто у нее не сломаны ребра. На нее накатила головокружительная волна облегчения и тут же головокружительная волна боли, когда она слишком глубоко вздохнула. «Агарок? Что такое? У меня гости!» Он стоял в холодном вечернем сумраке, глядя на нее во все глаза. «А тебе ничего не было слышно пару дней. Я беспокоился. А потом, ну, в общем, услышал голоса». «И, по-твоему, единственная причина, по которой мужчина может осквернить мой порог, это попытка меня убить?» Она передвинулась, загораживая дверной проем. Это было несложно. Дверь была узкая. «У нас всех есть свои потребности, Агарок». На его лице появилось удивленное выражение, затем сменившееся легким замешательством, очевидно, при мысли о том, что у нее могут быть потребности. «А, понятно. Я ценю твою заботу». Он продолжал стоять, уставившись на нее. Вик взмахнула кончиками пальцев, практически прогоняя его. «Ты можешь идти». И она закрыла дверь плечом. Какое-то время она стояла, прислонясь к стене, держась за бок и осторожно дыша. Не слишком мелко, не слишком глубоко. Потом вернулась по коридору обратно, скользнула мимо Горста и подошла к окну. Слегка приоткрыла ставень и выглянула в щелку, удостоверяясь, что Агарок действительно ушел. «Вы ему не доверяете?» — тихо спросил Горст. Я никому не доверяю». Почему-то ей было проще сказать себе это, чем признаться, что она не хочет подвергать мальчишку опасности. Она наблюдала за его сгорбленной фигурой, бредущей по снегу, пока он не скрылся за углом. Проклятие, да чего же он похож на ее брата? Она взглянула на Горста, на слабый отблеск света на его изборожденном морщинами лице, на клочок чахлой бороды и пучок свесившихся на лоб сальных волос. «Так значит, мы двое представляем собой надежду нации?» Держась за бок, она осторожно опустилась обратно на стул. «Да помогут судьбы союзу!»